Глава 34. «С вами все в порядке, сэр?» Оказалось, что все это время я сидел, согнувшись в три погибели, запустив скрюченные пальцы в волосы и зажав ладонями уши. Я выпрямился и посмотрел на архивариуса. «Вы кричали, сэр, и я решил, что вам дурно». «Не...» Откашлившись, я сделал еще одну попытку. «Нет, все нормально. Голова болит». Я недоуменно огляделся. Все суставы ныли. Комлок, должно быть, сломался. Он утверждал, что я вошел в библиотеку 8 часов назад. «Который час?» Архивариус ответил. «Действительно прошло 8 часов». Я потер лицо. Оно было липким от пота. «Наверное, я вас задерживаю. Извините». «Пустяки», — возразил архивариус. «Когда здесь работают ученые, мне ничего не стоит закрыть архив на час-другой позже». Он скрестил руки на груди. «Тем более сегодня. Из-за этой суматохи домой идти не хочется». «Суматохи?» — переспросил я, забыв на минуту обо всем, кроме своего кошмарного сна, и скина по имени Уммон, Лами и Брон и смерти моего двойника. «Ах да, война. А что нового?» Архивариус покачал головой. «Распалась связь привычных вещей. Не держит центр, захвачен мир без власти. На волю вырвался поток кровавой мути. Все ритуалы очищения затопив. И лучшие утратили греха сознание, дурных переполняло страсть и нетерпение». Я улыбнулся. «И вы действительно верите, что некий зверь, чей пробил час теперь, грядет на Вифлеем, чтобы родиться?» Архивариус ответил совершенно серьезно. «Да, сэр, верю». Я встал, прошел мимо шкафа, стараясь не глядеть на пергамент 900-летней давности, исписанный моим почерком. «Может быть, вы правы», — проговорил я. «Очень может быть». Было уже поздно. Кроме обломков похищенного мной Виккина, на стоянке находился только один причудливо украшенный экипаж, изготовленный, судя по всему, в частной мастерской, здесь, на Возрождении. «Могу я вас подвезти, сэр?» Я вдохнул холодный ночной воздух, пахнущий сыростью, свежей рыбой и нефтью. «Нет, спасибо, мне нужно домой». Архивариус покачал головой. «Это не так-то просто, сэр. Все общественные терминексы закрыты военными. Тут были беспорядки». Это слово, очевидно, не нравилось маленькому архивариусу, ценившему порядок и традиции превыше всего на свете. «Знаете что?» — подумав, сказал он. «Я отвезу к частному порталу». Я посмотрел на него внимательнее. На Старой Земле он мог быть настоятелем монастыря, посвятившим всю свою жизнь спасению нескольких обломков античной культуры. Покосившись на старинное здание архива за его спиной, я понял, что так оно и есть. «Как вас зовут?» — спросил я, уже не беспокоясь, что другому кибриду Китса могло быть известно его имя. «Эдвард Б. Тайнер», — ответил человечек, уставившись на мою протянутую руку. Помедлив, он пожал ее, на удивление крепко. «А я Джозеф Северн». Не мог же я ему объяснить, что являюсь технической реинкарнацией человека, чью литературную гробницу мы только что покинули. Тайнер вздрогнул, но тут же понимающе кивнул. Такого ученого, как он, не может ввести в заблуждение имя художника, на чьих руках умер Китс. «Что слышно о Гиперионе?» «О Гиперионе?» «А, протекторатный мир, куда несколько дней назад отправилась эскадра. Насколько мне известно, возникли какие-то сложности в связи с отзывом оттуда военных кораблей. Там шли ожесточеннейшие бои. Удивительно, но я только что думал о Китсе и его незаконченном шедевре. Странно, как накапливаются эти мелкие совпадения». «И что? Гиперион пал? Его захватили?» Тайнер подошел к своему электромобилю и положил руку на папиллярный замок. Дверца поднялась и, сложившись гармошкой, ушла внутрь. Я устроился в пассажирской кабине, пахнущей сандаловым деревом и кожей. Да, машина Тайнера, как и он сам, пахла архивами. «Не знаю, не могу вам сказать», — ответил архивариус, закрывая двери и включая двигатель. К благоуханию сандала и кожи примешивался запах, присущий всем новеньким машинам. Запах пластмассы и озона, смазки и скорости, уже тысячи лет сводящий человечество с ума. «Сегодня трудно подключиться», — продолжал Тайнер. «Не припомню, чтобы когда-нибудь инфосфера была так перегружена. Вы только подумайте. Днем я делал запрос по Робинсону Джефферсу, и мне пришлось ждать». Мы поднялись, пролетели над каналом и оказались над какой-то площадью, похожей на ту, где меня сегодня чуть не убили. Архивариус выровнял машину в нижнем летном коридоре в 300 метрах над крышами. Ночью город был сказочно красив. Большинство зданий опоясывали старомодные светонити, а фонари встречались чаще, чем голографические рекламы. Но толпы на боковых улочках и скиммеры местных сил самообороны, зависшие над главными магистралями и площадями терминексов, не исчезли. У электромобиля Тайнера дважды запрашивали номер. Один раз автомат местной транспортной полиции, второй — человеческий голос с командными нотками. Мы полетели дальше. «Стало быть, в архиве нет портала?» — спросил я. Вдалеке, похоже, начинались пожары. «Нет, в нем не было необходимости. Посетителей у нас немного, к тому же ученые не прочь пройти пешком несколько кварталов». «А где частный портал, которым можно воспользоваться?» «Здесь», — просто ответил архивариус. Покинув летный коридор, мы сделали круг над низким, насчитывающим не более 30 этажей зданием, и опустились на стоянку, находящуюся на одном из декоративных выступов. «Здесь расположено подворье моего ордена», — пояснил Тайнер. «Я принадлежу к забытой ветви христианства, католицизму». Он смутился. «Кому я рассказываю? Вы наверняка знаете историю нашей церкви». «И не только по книгам», — сказал я. «Так здесь живут священники?» Тайнер улыбнулся. «Вряд ли нас можно назвать священниками, господин Северн. Мы принадлежим к светскому ордену, так называемому литературно-историческому братству. И нас всего 8. 5 служат в Рейхс-университете, 2 — историки искусства и трудятся над реставрацией Люцендорфского аббатства. Я ведаю литературным архивом. Наше постоянное проживание здесь обходится церкви дешевле, чем если бы мы ежедневно отправлялись сюда с пасема». Мы вошли в жилое крыло, выглядевшее древним даже по меркам старой земли. Причудливые светильники, стены из настоящего камня, двери на петлях. Нас даже не окликнули домашние автоматы. Повинуясь внезапному импульсу, я вдруг заявил: «Мне хотелось бы попасть на пасем». Архивариус удивленно оглянулся. «Сегодня? Прямо сейчас?» «А почему бы и нет?» Он недоверчиво покачал головой. Я сообразил, что 100 марок за пользование порталом — это его жалование за несколько недель. «В нашем здании свой портал», — сказал он. «Сюда, пожалуйста». Мы оказались на главной лестнице с щербатыми каменными ступенями и кованными железными перилами, тронутыми ржавчиной. В середине чернела 60-метровая шахта. Откуда-то из глубины темного коридора донеслось хныканье младенца, за которым последовали крик мужчины и женский плач. «Давно вы здесь живете, господин Тайнер?» 17 местных лет, сэр. 32 стандартных года, если не ошибаюсь. А вот и он». Портал был не моложе здания. Обрамлявшие его барельефы давно превратились из позолоченных в серо-зелёные. «Сегодня ночью введены ограничения на 0Т», — продолжал Архивариус. «Но на Пасым, видимо, попасть можно. До появления там этих варваров, как бы их ни называли, осталось около 200 часов. В 2 раза больше, чем у Возрождения». Он сжал мое запястье, и я ощутил, как дрожат его пальцы. «Господин Северн, как вы думаете, что будет с моими архивами? Неужели они посмеют уничтожить плоды человеческой мудрости за 10 тысяч лет?» Его рука бессильно упала. Я не совсем понял, кого он имел в виду. Бродяг? Луддитов-шрайкистов? Участников беспорядков? Гладстон и правителей гегемонии, готовых пожертвовать мирами первой волны? «Нет», — сказал я, протягивая ему руку. «Уверен, до этого не дойдет». Эдвард Б. Тайнер улыбнулся и отступил на шаг, устыдившись, что дал волю чувствам. Мы еще раз обменялись рукопожатием. «Удачи вам, господин Северн, куда бы ни привели вас в странстве». «Храни вас Бог, господин Тайнер». Я еще ни разу не произносил этих слов и немало удивился, когда они слетели с моего языка. Отыскав пропуск, выданный мне Гладстон, я набрал 3-значный код Пасыма. Портал извинился, сообщил, что в данный момент попасть туда невозможно, затем переварил своими туповатыми процессорами тот факт, что в него вставили специальный пропуск, и с жужжанием включился. Кивнув на прощание Тайнеру, я шагнул в портал, уверенный, что, не отправившись прямиком на ТКЦ, совершаю серьезную ошибку. На Пасыме стояла ночь, куда более темная, чем смягченный городскими огнями сумрак возрождения Вектор. К тому же здесь вовсю лил дождь, настоящий ливень, грохочущий по крышам и вызывающий одно единственное желание — свернуться калачиком под парой толстых одеял. Портал находился под навесом в каком-то дворике с галереей, и я сразу ощутил сырое дыхание ненастной ночи. Атмосфера на Пасыме была в 2 раза разряженнее стандартной, а его единственное обитаемое плато вдвое выше над уровнем моря, чем города Возрождения Вектор. Я готов был тут же повернуть назад, только бы не выходить в эту ночь под этот беспощадный ливень. Но из темноты вынырнул морской пехотинец с винтовкой наперевес и спросил у меня документы. Я предъявил ему пропуск, и он вытянулся в струнку. «Это Новый Ватикан?» «Так точно, сэр!» Сквозь завесу дождя блеснул освещенный купол. Я указал на него. «Собор Святого Петра?» «Так точно, сэр!» «Могу я найти там монсеньора Эдуарда?» «Пройдете через двор, на площади свернете направо, невысокое здание слева от собора, сэр». «Спасибо, капрал». «Я рядовой, сэр!» Плотнее закутавшись в свою короткую накидку, очень изящную и совершенно бесполезную под таким ливнем, я побежал через дворик. Какой-то человек, вероятно, священник, хотя на нем не было ни сутаны, ни белого воротничка, открыл дверь и впустил меня в вестибюль. Другой, сидевший за деревянным столом, сказал, что монсеньор Эдуард, несмотря на поздний час, находится здесь и не спит. «Вам назначена аудиенция?» «Нет, но я должен поговорить с монсеньором. Это очень важно». «На какую тему?» — вежливо, но настойчиво спросил человек за столом. Мой пропуск не произвел на него ни малейшего впечатления. Видимо, мой собеседник — епископ, не меньше. «Об отце Поле Дюре и отце Ленари Хойте», — сказал я. Он кивнул, прошептал что-то в микрофон-бусинку на своем воротнике, такой маленький, что я его не сразу заметил, и повел меня через вестибюль. По сравнению с этим местом, трущоба, где жил Архивариус, казалась дворцом. Мы очутились в неприглядном коридоре с грубо оштукатуренными стенами и еще более грубыми деревянными дверями вдоль него. Одна из них была открыта, и, проходя мимо, я мельком увидел каморку, очень похожую на тюремную камеру. Низкая койка, грубое одеяло, деревянная скамейка для ног, простой комод, на нем кувшин с водой и дешевый тазик. Ни окон, ни информационных стен или проекционных ниш, ни пульта для прямого подключения. Это жилище, пожалуй, даже не было интерактивным. Откуда-то доносилось устремленное к небесам монотонное песнопение, такое изысканное и архаичное, что у меня перехватило дыхание. Григорианский хорал. Мы прошли через просторную трапезную, столь же непритязательную, как и кельи, через кухню, где легко освоился бы повар времен Китса. Спустились по каменной лестнице со стертыми ступенями, миновали тускло освещенный коридор и поднялись по другой лестнице, еще более узкой, чем первая. Тут сопровождающий покинул меня, а я переступил порог одного из самых красивых залов, какие когда-либо видел. Мое сознание как бы раздвоилось. Я знал, что церковь вывезла на пасом собор святого Петра весь целиком. Даже мощи, что были захоронены под алтарем и считались принадлежащими самому святому Петру. И в то же время мне казалось, будто я перенесся назад во времени, в тот Рим, который впервые увидел в середине ноября 1820 года. Город, где я жил, страдал и умер. Красоте и великолепию этого помещения мог бы позавидовать самый величественный зал ТК-центра. Оно достигало 600 футов в длину, и его дальние углы терялись во мраке. Ширина, там, где трансепт пересекался с нефом, составляла 450 футов, а безупречный купол, творение Микеланджело, поднимался над алтарем почти на 400 футов. Бронзовый балдахин работы Бернини, поддерживаемый витыми византийскими колоннами, обрамлял главный алтарь, создавая в дивной бесконечности зала соразмерный человеку тихий уголок, где ничто не мешало общению с Господом. Кроткие огоньки лампад и свечей отвоевывали у мрака отдельные участки базилики, отражались в гладких травертиновых плитах и вспыхивали искрами на золотых мозаиках, выделяя детали фресок и барельефов, украшающих стены, колонны и гигантский свод. А наверху бушевала гроза, вспыхивали молнии, заливая желтые витражи мгновенным феерическим блеском и протягивая световые щупальца к престолу святого Петра. Работы Бернини. Я замер в тени апсиды, страшась даже дыханием осквернить священное безмолвие. Не знаю, сколько времени я так простоял, не смея пошевелиться. Но вскоре мои глаза привыкли к полумраку, контраст между вспышками молнии и золотыми огоньками свечей стал не таким резким, и тогда я заметил, что в апсиде и длинном нефе нет скамей для молящихся. Здесь, под куполом, не было и колонн. Вблизи алтаря, примерно в 50 футах от меня, стояли два близко сдвинутых стула. На них сидели, наклонясь друг к другу, двое мужчин, всецело поглощенные беседой. По их лицам пробегали блики от свечей и большой лампады перед изображением Христа в темном алтаре. Оба собеседника были немолоды. Оба принадлежали к духовенству. Во мраке белели их воротнички. Присмотревшись, я узнал в одном из них монсеньора Эдуарда. Его собеседником был отец Поль Дюре. Сначала они, должно быть, испугались, оторванные от своей тихой беседы призраком в черной накидке, который вынырнул из темноты, бормоча, как помешанный «Дюре! Дюре!» и еще что-то о паломничествах и паломниках, гробницах времени и шрайке, и скинах и гибели богов. Монсеньор не стал вызывать охрану. Совместными усилиями он и Дюре успокоили пришельца и попытались извлечь смысл из его горячечной болтовни. Мало-помалу завязалась вполне осмысленная беседа. Да, это был самый настоящий Поль Дюре. Не гротесковый двойник, не андроид-дубликат, не кибрид с воскрешенным сознанием. Я уверился в этом, задавая ему вопросы и слыша ответы, разумные и обстоятельные, но окончательно убедило меня в его подлинности живое тепло старческих рук и глубокие, грустные глаза священника. «Вам известны мельчайшие подробности моей жизни, нашего пребывания на Гиперионе, событий в долине гробниц. Но кто же вы?» — повторил Дюре. Настала моя очередь убеждать его. «Я Кибрид, воскрешенная личность Джона Китса, близнец его личности, о которой Ламия Брон рассказывала вам. Помните?» «И вы могли поддерживать с нами связь, узнавать, что случилось, благодаря этому своему близнецу?» Я воздел руки в знак капитуляции перед тайной. «Наверное. А может, в этом повинна какая-то причуда мегасферы? Я действительно видел во сне ваши странствия, слышал рассказы паломников, в том числе рассказ Ленора Хойта о жизни и смерти Поля Дюре». Я снова дотронулся до его руки, ощутив тепло его тела сквозь толстую ткань сутаны. У меня просто голова шла кругом. Я здесь, рядом, в одном пространстве и времени с участником небывалого паломничества. «Значит, вы знаете, как я попал сюда?» — заметил отец Дюре. «Нет. Последнее, что я видел, как вы входите в одну из пещерных гробниц. Там горел свет. Что было дальше, мне неизвестно». Дюре кивнул. Его аристократическое лицо оказалось куда более измождённым, чем я помнил по снам. «А что с остальными?» Я набрал в грудь воздуха. «Поэт жив. Он висит на терновом дереве Шрайка. Кассада я последний раз видел, когда он шел на Шрайка с голыми руками. Ламия Брон проникла через мегасферу в периферию техноцентра вместе с моим близнецом». «Так он уцелел в этой петле Шрюна, или как там она называется?» — спросил пораженный Дюре. «Уцелел. Но один из эскинов, существо по имени Умон, убил его, а Ламия отправилась назад. Что случилось с ее телом, пока не знаю». Монсеньор Эдуард придвинулся ко мне. «А консул Вайнтрауб с дочерью?» «Консул пытался вернуться в столицу на ковре-самолете, но потерпел аварию в нескольких милях севернее города. Это все, что мне о нем известно». «Милях», — задумчиво повторил Дюре, словно что-то вспоминая. «Извините, я жестом указал на базилику. В таком месте поневоле начинаешь пользоваться единицами из предыдущей жизни». «Продолжайте», — сказал монсеньор Эдуард. «Мы остановились на малышке и ее отце». Я опустился на холодный каменный пол. Ноги не держали меня, руки тряслись от усталости. «В моем последнем сне Сол отдал Рахиль Шрайку. Этого захотела сама Рахиль. А потом стали распахиваться гробницы». «Все?» — спросил Дюре. «Да. Кажется». Мои собеседники переглянулись. «Впрочем, есть еще кое-что». И я пересказал им диалог с Умманом. «Возможно ли, чтобы божество могло развиться из человеческого сознания подобным образом, причем незаметно для человечества?» Вспышки молний прекратились, зато ливень усилился. Казалось, тяжелые потоки воды пытаются сокрушить высокий купол. Где-то в темноте скрипнула тяжелая дверь, простучали и затихли шаги. Восковые свечи в темных нишах базилики бросали красные блики на стены и драпировки. «Когда-то я проповедовал, что святой Теяр допускал такую возможность», — невесело проговорил Дюре. «Но если этот бог — ограниченное существо, эволюционировавшее подобно другим ограниченным существам, тогда это не он, не бог Авраама и Христа». Монсеньор Эдуард утвердительно кивнул. «Была одна древняя ересь». «Да», — подхватил я, — «сацинянская ересь. Я слышал, как отец Дюре рассказывал о ней Солу Вайнтраубу и консулу. Но не все ли равно, как зародилась эта сила и ограничена она в своих возможностях или нет? Если Умман говорит правду, мы имеем дело с мощью, которая черпает энергию из квазаров. Это бог, который может играючи уничтожать целые галактики». «Значит, существует и такое божество», — заметил Дюре. «Но это не бог». Я четко уловил ударение, сделанное им на последнем слове. «Но если оно не ограничено», — сказал я, — «если это и есть бог точки Омега, абсолютное сознание, о котором вы писали, если это та самая Троица, чье существование ваша церковь отстаивала еще до Фомы Аквинского, и если одна ипостась этой Троицы бежала назад сквозь время, сюда, в наше настоящее, то что тогда?» «Но что заставило ее бежать?» — негромко спросил Дюре. «Бог Теяра, бог церкви, наш бог, был бы богом точки Омега, в котором достигли абсолютного слияния Христос эволюции, личное и всеобщее. То, что Теяр называл Ау и Онвон. Не может существовать ничего, что обратило бы в бегство одну из ипостасей этого божества. Ни Антихрист, ни гипотетическая сила зла, ни противобог не могут угрожать подобному всеобщему сознанию. Кем же должен быть тот, другой бог?» «Бог машин?» — спросил я так тихо, что сам не знал, произнес ли это вслух. Монсеньор Эдуард сложил руки лодочкой. Я сначала подумал, что он собирается вознести молитву, но этот жест выражал только глубокую задумчивость и еще более глубокое волнение. «Однако и у Христа были сомнения», — проговорил он наконец. «Христос проливал кровавые слезы в Гефсиманском саду и молился, чтобы его миновала чаша сия. Если предстояла какая-то вторая жертва, что-то еще более ужасное, чем распятие, тогда я могу себе представить, что Христос, ипостась Троицы, проходит через время, бредет по некоему четырехмерному Гефсиманскому саду, лишь бы выгадать несколько часов или лет на размышление». «Еще более ужасное, чем распятие», — повторил Дюре хриплым шепотом. Монсеньор Эдуард и я одновременно посмотрели на священника, добровольно распявшего себя на высоковольтном дереве Тесла, чтобы не покориться паразиту крестоформу. Сколько же раз он претерпел крестные муки и казнь на электрическом стуле? «То, от чего бежало высшее сознание, — снова прошептал Дюре, — воистину должно быть ужасно». Монсеньор Эдуард коснулся плеча своего друга. «Поль, расскажи этому человеку, что ты видел по дороге сюда». Дюре вернулся из невероятной дали, куда его завлекли воспоминания, и устремил свой взгляд на меня. «Вам известны подробности нашего пребывания в долине гробниц на Гиперионе?» «Думаю, что да. До того момента, как вы исчезли». Священник со вздохом провел по лбу длинными, слегка дрожащими пальцами. «Тогда есть шанс, — пробормотал он, — что вам удастся разгадать, почему меня забросило сюда и каков смысл показанного мне по дороге. Я увидел в третьей пещерной гробнице свет», — так начал Дюре свой рассказ, — «и вошел внутрь. Не скрою, мысль о самоубийстве посещала меня. Вернее, то, что от меня осталось после грубой реставрации. Я не хочу возвышать паразита, называя то, что он проделывает, воскрешением. Итак, я увидел свет и решил, что это Шрайк. Я уже устал ждать встречи с этим существом. Первая, как вам известно, была много лет назад в лабиринте под разломом, когда Шрайк пометил меня дьявольским крестоформом. Когда мы все вместе искали полковника Кассада, эта пещерная гробница была неглубокой, ничем не примечательной выемкой. Скальная стена преградила нам путь буквально через 20-30 шагов. Теперь же стена исчезла, уступив место проему, сходному с пастью Шрайка. Кривые камни казались как бы живыми существами, неким симбиозом механического с органическим. Сталактиты и сталагмиты ощерились, как острые зубы из карбоната кальция. За пастью начиналась каменная лестница, ведущая вниз. Именно оттуда, из глубины, изливался свет, то бело-голубой, то багровый. Безмолвие нарушали лишь вздохи ветра, точно дышали сами скалы. «Я не Данте, я не искал Беатриче. Мой недолгий приступ храбрости, точнее фатализма, испарился, как только исчах солнечный свет. Я повернул назад и почти бегом одолел 30 шагов, отделявшие меня от входа в пещеру. Входа не было, проход заканчивался тупиком. Обвал или лавина не могли закупорить пещеру бесшумно. И кроме того, скальная порода на месте входа выглядела такой же древней и слежавшейся, как все стены. С полчаса я безуспешно искал другой выход, потом, не желая возвращаться к лестнице, уселся у стены, в том месте, где был вход, и провел там несколько часов. Еще одна проделка Шрайка. Еще один дешевый театральный трюк этой извращенной планеты. Своеобразный юмор Гипериона. Весьма своеобразный. Несколько часов я просидел в потемках, наблюдая за беззвучными пульсациями света в дальнем конце пещеры. И, наконец, догадался, что Шрайк не пожалует сюда за мной. И вход не появится вновь, как по волшебству. Я оказался перед выбором. Либо сидеть на месте, пока не умру от голода, или скорее от жажды, так как мой организм был уже обезвожен. Либо спуститься по проклятой лестнице. И я стал спускаться. Много лет, точнее, много жизней назад, я спустился в лабиринт под разломом, где впервые повстречался со Шрайком. Тот лабиринт находился в 3 километрах под поверхностью плато. Это довольно близко. Большинство известных мне лабиринтов прячутся самое малое на глубине 10 километров. Я ничуть не сомневался, что эта бесконечная спиральная лестница с крутыми каменными ступенями, где на каждой могли бы выстроиться в шеренгу 10 сходящих в ад священников, ведет к лабиринту. В такой вот преисподней Шрайк наложил на меня проклятие бессмертия. Если чудовище или руководящая им сила обладали хоть крохой иронии, то именно здесь я должен был лишиться и постылого бессмертия, и самой жизни. Лестница змеилась вниз, свет становился все ярче. Вначале это было розоватое сияние, через 10 минут — багровое, спустя еще полчаса — мерцающее алое. Все это отдавало банальной иллюстрации к Данте или дешевым балаганам. Я чуть не рассмеялся, предвкушая появление чертика во всем параде, с хвостом, трезубцем, раздвоенными копытами и дрожащими тоненькими усиками, словно пририсованными черным карандашом. Но мне стало не до смеха, когда я наконец увидел источник света. Сотни. И даже 1000 крестоформов, облепивших шершавые стены, словно грубо вытесанные кресты на пути неких подземных конкистадоров. Чем глубже, тем крупнее они становились, и тем больше их было. Наконец они стали просто налезать друг на друга. Кораллово-розовые, красные, как ободранное мясо, темно-багровые. Мне стало дурно. Это все равно, что спускаться в шахту, стены которой усеяны жирными, извивающимися пиявками. Только эти твари куда омерзительнее. Я видел на медсканере свои внутренности, когда во мне поселился только один из этих паразитов. Бесчисленные ганглии, проросшие через все органы, как серые волокна. Косички из извивающихся нитей, клубки нематод, похожие на чудовищные опухоли. Они были неподвластны даже милосердной смерти. Теперь я носил на себе целых два — Ленора Хойта и своего собственного. Лучше умереть, чем получить еще одного. Я спускался все ниже и ниже. От стен исходили волны тепла, то ли из-за глубины, то ли за счет скопления тысяч крестоформов. Не знаю. Наконец я достиг дна. Лестница кончилась, я завернул за последний изгиб каменной спирали и очутился там, где и предполагал очутиться. Лабиринт. Он простирался во тьме, такой, каким я видел его на бесчисленных голограммах и один раз собственными глазами. Аккуратные туннели 30-метровой ширины, пробитые в недрах Гипериона почти миллион лет назад, катакомбы, прогрызшие всю планету, словно осуществленная мечта какого-то умалишенного крота. Подобные лабиринты есть на 9 мирах, 5 в сети, остальные, как и этот, на окраине. Все одинаковы, все созданы в один и тот же период, и ни в одном не нашлось ни малейшего намека на их предназначение. О строителях лабиринтов сложены легенды, но эти мифические существа не оставили после себя никаких следов, никаких предметов, которые позволили бы понять, как и чем они строили. И ни одна из существующих теорий не отвечает на главный вопрос. Что заставило их вырыть эти грандиознейшие туннели, какие только видела галактика? Все лабиринты пусты. Роботы-зонды изучили пробитые в камни коридоры на миллионы километров. Но кроме следов, естественно, эрозии, там ничего нет. Здесь все было иначе. В свете крестоформов передо мной открылось зрелище, сошедшее с полотен Иеронима Босха. Я смотрел, не отрываясь, на бесконечный коридор, бесконечный, но не пустой. О нет, не пустой. Сначала мне показалось, что передо мной толпы живых людей. Река голов, плеч, рук, протянувшиеся на много километров, насколько хватало глаз. Какое-то шествие, в которое затесались странные машины одинакового ржаво-красного цвета. И только когда я шагнул вперед, навстречу плотной людской стене, я понял, что вижу трупы. Десятки, сотни тысяч человеческих трупов сгрудились в коридоре, и конца им не было. Некоторые распростерлись на полу, другие распластались по стенам, но большинство было выдавлено на поверхность напором других трупов. Так тесно сбились они на этой причудливой подземной дороге. Через всю эту массу тел проходила тропа, словно проделанная какой-то чудовищной жаткой. Я двинулся по ней, прилагая все силы, чтобы не коснуться торчащих слева и справа рук и лодыжек. Тела были человеческие, некоторые в одежде. Зоны медленного разложения в этом лишенном бактерий склепе превратили их в мумии. Кожа и плоть потемнели, расползлись, прорвались, как истлевшая марля, лишь слегка прикрывая кости. Волосы ссохлись в какие-то перья. Из провалившихся глазниц и раскрытых ртов глядела тьма. Одежда, которая когда-то сияла всеми цветами радуги, стала рыжевато-коричневой, серой или черной и рассыпалась в пыль от малейшего дуновения. Потерявшие первоначальную форму пластмассовые комки на запястьях и шеях, вероятно, были комлогами или их аналогами. Огромные экипажи, должно быть что-то вроде ТМП, превратились в груды ржавчины. Нетвердыми шагами я прошел по узкой тропе метров 100, споткнулся и, чтобы не упасть на истлевшие останки, схватился за борт такой машины. Она моментально осела и буквально на глазах осыпалась прахом. Один, без Вергилия, брел я по ужасной тропе, пробитой в толще разложившейся человеческой плоти, размышляя, зачем мне все это показывают и что все это значит. После бесконечно долгого странствия, после лавирования между сваленными штабелями тел, я вышел на перекресток туннелей. Все три коридора впереди были заполнены телами. Тропка ныряла в левый, я пошел по ней дальше. Спустя много часов или дней я остановился и присел прямо на узкой полоске камня, бегущей сквозь этот океан ужаса. Если здесь, на маленьком отрезке туннеля, десятки тысяч трупов, то во всем лабиринте Гипериона их должны быть миллиарды. Больше. 9 лабиринтных планет — склеп для триллионов. Зачем мне показывали это запредельное Дахау человеческих душ? Недалеко от места, где я сидел, мертвый мужчина все еще загораживал мертвую женщину своей сгнившей до кости рукой. Из маленького свертка в ее руках торчали короткие черные пряди. Не выдержав, я отвернулся и заплакал. Занимаясь археологией, мне приходилось видеть извлеченные из земли жертвы казней, пожаров, наводнений, извержений вулканов и землетрясений, и подобные сцены не были для меня чем-то новым. Таково уж sine qua non истории. Но это зрелище терзало несравнимой ни с чем мукой. Может быть, за счет масштабов, ведь число мертвых исчислялось миллионами. Или из-за дьявольского свечения крестоформов, покрывавших стены туннелей, как тысячи богохульств. А может, причиной был ветер, который монотонно и жутко выл в бесконечных каменных коридорах. Не знаю. Моя жизнь, мое учение и страдания, маленькие победы и бесчисленные поражения привели меня сюда, за пределы веры и любви, за пределы бесхитростного, мельтонианского мятежа против Бога. У меня возникло ощущение, что трупы лежат здесь 500 000 лет, не меньше, но люди, которыми они были когда-то, из нашего времени, или еще страшнее, из будущего. Я закрыл лицо руками. Ни один звук не предостерег меня, но что-то неуловимое шевельнулось, может, то было дуновение воздуха. Я поднял глаза и не более чем в 2 метрах от себя увидел Шрайка. Не на тропе, а среди тел. Скульптурное изображение архитектора. Я поднялся на ноги. Нельзя сидеть или стоять на коленях перед этим чудовищем. Шрайк двинулся ко мне, скорее скользя, чем шагая, как по рельсам, без всякого трения. Кровавый свет заливал ртутный панцирь, на морде застыл всегдашний фантастический оскал, стальные сталактиты и сталагмиты. Я не испытывал ненависти к чудовищу, только печаль и огромную жалость, не к Шрайку, чем бы он ни был, а к этим жертвам, незащищенным даже хрупкой оболочкой веры, в одиночку стоявшим некогда перед загробным ужасом, чьим воплощением и было существо с рубиновыми глазами. Впервые оказавшись так близко к нему, я ощутил запах Шрайка, запах прогорклого масла, перегретых подшипников и запекшейся крови. Пламя в его глазах пульсировало в такт свечению крестоформов, которые то разгорались, то тускнели. Я никогда не верил в сверхъестественную природу этого существа, в то, что оно является орудием добра или зла, считал его просто аномалией в непостижимых и, по-видимому, равнодушных к человечеству деяниях Вселенной, злой шуткой эволюции, не более. Самым жутким кошмаром святого Тейяра. Но все же существом, подвластным законам природы, хоть и на свой чудовищный лад, где бы и когда оно ни возникло. Шрайк протянул ко мне руки. Четыре его запястья были окружены розетками из лезвий, превосходящих размерами мою ладонь, а из груди торчал длиннющий, не меньше полуметра шип. Когда одна пара рук, острых как бритва и упругих как стальная пружина, взяла меня в кольцо, а другая скользнула между нами, я посмотрел чудовищу в глаза. Пальцы лезвия щелкнули. Я поморщился, но все же не отступил, когда они вонзились в мою грудь, наполнив ее холодным огнем. Так лазерные скальпели режут нервы. Он попятился, держа в руке что-то красное, обогренное моей кровью. Я пошатнулся. Неужели чудовище сыграло со мной предсмертную шутку, и я, хлопая глазами, смотрю сейчас на собственное сердце, в то время как кровь покидает мозг, еще считающий себя живым? Но это было не сердце. Шрайк держал крестоформ, который я носил на груди. Мой крестоформ. Проклятое хранилище моей, не желающей умирать ДНК. Я снова качнулся, чуть не упал, дотронулся до груди и увидел, что пальцы в крови, но не артериальные, которая должна была брызнуть фонтаном после столь варварской операции. Рана заживала у меня на глазах. Я знал, что паразит пустил корни во все уголки моего тела. Знал, что ни один хирургический лазер не смог вырезать этот смертоносный плющ из тела отца Хойта, а значит, и моего. Но я чувствовал, как уходила зараза, как волокна в моем теле засыхали, оставляя после себя микроскопические тканевые рубцы. На мне еще оставался крестоформ отца Хойта. Но это совсем другое дело. Когда я умру, из моей плоти восстанет Леонард Хойт, а дурных копий Поля Дюре, тупеющих и хиреющих с каждым новым искусственным воскрешением, больше не будет. Шрайк даровал мне смерть, не убивая. Чудовище швырнуло остывающий крестоформ в груду тел и взяло меня рукой за плечо, разрезав при этом три слоя ткани. Легчайшее прикосновение его скальпеля и мгновенно высекло из бицепса струю крови. Шрайк провел меня сквозь тела к стене. Я следовал за ним, стараясь не наступать на мертвых, но так как приходилось торопиться, чтобы не остаться без руки, это не всегда удавалось. От малейшего прикосновения тела рассыпались в прах. В провалившейся груди одного несчастного остался след моей ноги. Часть стены внезапно очистилась от крестоформов. Я увидел что-то вроде ворот с энергетической завесой. Величиной и формой они отличались от стандартного портала, но характерное глухое жужжание ни с чем нельзя было спутать. Впрочем, будь там даже канализационный люк, лишь бы вырваться из этого склада смерти. Шрайк толкнул меня вперед. Невесомость. Лабиринт раздробленных переборок. Путаница проводов, похожих на внутренности какого-то гигантского хищника. Мигающие красные огни. На секунду мне показалось, что это крестоформы, но мгновение спустя я понял, что передо мной аварийная сигнализация гибнущего космического корабля. Затем я наткнулся на что-то и с непривычки закувыркался в невесомости. Мимо, тоже кувыркаясь, проносились трупы. С разинутыми ртами, выпученными глазами, разорванными легкими, сопровождаемые облаками крови. Эти люди, видимо, погибли совсем недавно и временами даже казались живыми, когда их шевелили сквозняки или беспорядочные рывки разбитого корабля ВКС. Да, корабля ВКС. Я видел мундиры на телах юношей, аббревиатуры военного жаргона на переборках и оторванных крышках люков, бесполезные инструкции на абсолютно бесполезных аварийных рундуках со скафандрами и герметичными шарами-убежищами, которые так никто и не надул. Что бы ни разрушило этот корабль, беда грянула, как гром среди ясного неба. Шрайк появился рядом со мной. Шрайк в космосе, вдали от Гипериона, свободный от оков темпоральных приливов. А корабли ВКС обычно оснащают автономными порталами. Один как раз находился всего в 5 метрах от меня. К К нему двигался труп молодого мужчины. Правая рука мертвеца погрузилась в непрозрачную энергозавесу, как бы пробуя температуру воды по ту сторону. Оттуда с усиливающимся визгом вырывался воздух. «Иди, иди же!» — понукал я мертвеца, но разница давления отнесла его от портала. Рука, к моему удивлению, оказалась неповрежденной, хотя лицо представляло собой наглядное пособие по анатомии. Я повернулся к Шрайку и по инерции сделал лишний полоборота. Шрайк подхватил меня, кромсая ножами кожу, и подтолкнул к порталу. Я не смог бы изменить траекторию, даже если бы захотел. Летя в жужжащий и шипящий портал, я успел вообразить все напасти, ожидающие меня на той стороне. Вакуум, падение в пропасть, взрывная декомпрессия или, самое страшное, возвращение в лабиринт. Вместо всего этого я упал с полуметровой высоты на мраморный пол, не более чем в 200 метрах от места, где мы с вами беседуем, в личных покоях папы Урбана XVI, который, как оказалось, скончался за 3 часа до того, как я вывалился из его личного портала. В Новом Ватикане этот портал называют папскими дверьми. Я испытал наказание болью за то, что посмел удалиться от Гипериона, от родины Кристоформа, но боль моя старая союзница и больше не имеет надо мной власти. Я отыскал Эдуарда. В доброте своей он выслушал мой рассказ. Такой исповеди не слышал и не произносил еще ни один иезуит. В доброте своей Эдуард поверил мне. Теперь вы все узнали. Такова моя история. Гроза прошла. Мы сидели втроем при свечах под сводами собора Святого Петра. Несколько минут никто не решался произнести ни слова. «Значит, Шрайк может оказаться в сети», — выговорил я наконец. Дюре посмотрел на меня. «Да». «Этот корабль находился, вероятно, в окрестностях Гипериона?» «По всей видимости». «В таком случае мы можем вернуться туда, через эти папские двери?» Монсеньор Эдуард вопросительно поднял брови. «Вы действительно хотите этого, господин Северн?» Я замялся. «Не знаю. Мне приходил в голову и такой план». «Зачем?» — негромко спросил монсеньор. «Ваш двойник, Кибрид, личность которого несла Ламия Брон, нашел там только смерть». Я потряс головой, словно прогоняя сумбур в мыслях. «Но ведь я часть всего этого. Иначе я просто не знаю, какую роль мне играть и где». Поль Дюрени весело улыбнулся. «Такое чувство испытываем все мы. Похоже на моралите о предопределении, сочиненное скверным драматургом. А куда подевалась свобода воли?» Монсеньор внимательно посмотрел на друга. «Поль, паломники все до одного поставлены перед необходимостью делать выбор, который вы уже сделали. Пусть общий ход событий определяют высшие силы, но собственной судьбой по-прежнему распоряжаются сами люди». Дюре вздохнул. «Возможно, вы правы, Эдуард. Не знаю. Я очень устал». «Если Уман сказал правду, — вмешался я, — и третья ипостась этого человеческого божества бежала в наше время, то где она и кто она, по-вашему? В сети больше 100 миллиардов жителей». Отец Дюре улыбнулся. Это была добрая улыбка, лишённая иронии. «А вам не приходило в голову, что ею можете оказаться вы сами?» Я дернулся, как от пощёчины. «Чушь! Да ведь я не совсем человек. Мое сознание плавает где-то в матрице техноцентра, а тело реконструировано по обрывкам ДНК Джона Китса и биосформировано, как у андроидов. Даже воспоминания мои имплантированы. А моя так называемая кончина и мое выздоровление от туберкулеза разыграны на планете, созданы исключительно для этой цели». Дюре все еще улыбался. «И что из вышеперечисленного мешает вам быть воплощением сопереживания?» «Я не чувствую себя частью какого-то там бога», — отрезал я. «Я ничего не помню, ничего не понимаю и не знаю, что делать». Монсеньор Эдуард дотронулся до моего запястья. «Можем ли мы утверждать, что Христос всегда знал, как поступить дальше? Он знал, что придется сделать. Согласитесь, это далеко не одно и то же». Я потер глаза. «А я и этого не знаю». Голос монсеньора звучал по-прежнему спокойно. «Мне кажется, Поль имел в виду, что если этот дух скрывается здесь, в нашем времени, он может и не догадываться о своей подлинной природе». «Бред!» — пробормотал я. Дюре кивнул. «Многие события, происшедшие на Гиперионе и вокруг него, кажутся бредом. И, по-видимому, бред этот заразен». Я взглянул иезуиту в глаза. «Вот вы были бы идеальным кандидатом на роль божества. Провели жизнь в молитвах и размышлениях, крупнейший ученый-археолог, плюс ко всему претерпели распятие». Улыбка сошла с лица Дюре. «Вы сами слышите, что говорите? Разве это не сплошное богохульство? Я предал мою церковь, мою науку, а теперь, исчезнув, моих товарищей по паломничеству. Христос мог потерять веру на несколько секунд, но он не торговал ею на рынке в обмен на бирюльки эгоизма и любопытства». «Хватит», — оборвал нас монсеньор. «Что толк в подобных разговорах? Поищите-ка кандидатов хотя бы в труппе, разыгрывающей нашу маленькую мистерию о страстях Господних. Секретарь Сената Мейна Гладстон, несущая на своих плечах бремя управления гегемонией. Участники паломничества. Мартин Селен, который, как вы сами рассказывали, уже сейчас страдает на дереве Шрайка ради своих стихов. Ламия Брон, поставившая на карту все и все потерявшая ради любви. Господин Вайнтрауб, истерзанный дилеммой Авраама. И даже его дочь, вернувшаяся к младенческой невинности. Консул. Консул мне представляется скорее Иудой, чем Христом», — возразил я. «Он предал всех, и гегемонию, и бродяг. Те ведь тоже считали его своим союзником». «Если исходить из того, что рассказывал Поль», — ответил монсеньор, «консул не изменил своим убеждениям, и он остался верен памяти Сири». Старик улыбнулся. «Кроме того, в нашей пьесе еще 100 миллиардов действующих лиц. Бог не избрал в качестве своего орудия Ирода или Понтия Пилата или Цезаря Августа. Он выбрал безвестного сына безвестного плотника одной из самых захолустных провинций Римской империи». Я встал и принялся расхаживать по старым плитам, поглядывая на алтарную светящуюся мозаику. «Но что делать нам? Отец Дюре, вы должны отправиться со мной и встретиться с Гладстон. Она знает о вашем паломничестве. Возможно, ваш рассказ поможет предотвратить кровопролитие, которое представляется сейчас просто неизбежным». Дюре тоже поднялся. Скрестив руки на груди, он устремил глаза вверх, словно вопрошая тьму под куполом. «Я собирался это сделать», — сказал он. «Но прежде мне нужно посетить Рощу Богов, переговорить с их эквивалентом Папы, истинным глазом мирового древа». Я замер на месте. «Рощу Богов? Она тут при чем?» «Полагаю, тамплиеры — ключ к какой-то недостающей части этой жуткой шарады. Вы утверждаете, что Хетмастин умер. Может быть, истинный глаз объяснит нам, зачем им понадобилось паломничество То есть восстановит так и не рассказанную историю Мастина. Мы ведь не знаем, что привело его на Гиперион. Я едва не подпрыгнул, пытаясь сдержать кипящий в душе гнев. «Боже мой, Дюре, у нас нет ни секунды. Какой там рассказ? Осталось?» Я проконсультировался со своим имплантом. «Полтора часа до того, как Рой войдет в систему Рощи Богов. Когда начнется бойня, будет поздно». «Возможно», — Изуит по-прежнему говорил тихо и неторопливо. «Но сначала я побываю там. А потом буду говорить с Гладстон. Может, статься, она санкционирует мое возвращение на Гиперион». Мне показалось весьма сомнительным, чтобы Гладстон позволила столь ценному источнику информации вернуться в этот ад. «Как бы там ни было, нам пора», — нетерпеливо сказал я, направляясь к выходу. «Минутку», — остановил меня Дюре. «Вы говорили, что обладаете способностью видеть сны о паломниках во время бодрствования. Кажется, в состоянии транса. Так я вас понял». «Ну, допустим». «Что ж, господин Северн, вот и попробуйте увидеть их. Сейчас». Я посмотрел на него в изумлении. «Здесь?» Дюре указал на свой стул. «Именно. Здесь и сейчас. Вы не представляете, как это важно для меня узнать о судьбе моих товарищей. К тому же ваша информация может оказаться бесценной при встрече с истинным глазом и госпожой Гладстон». Я покачал головой, опускаясь на предложенный мне стул. «А если не получится?» «Тогда мы ничего не потеряем», — улыбнулся Дюре. Я кивнул, прикрыл глаза и откинулся на неудобную спинку. Взгляды двух моих собеседников скрестились на моем лице. Тонкий запах ладана и дождя веял здесь, в громадном зале, и я вдыхал его совершенно уверенный, что ничего не получится. Страна моих снов находилась не так близко, чтобы я мог перенестись туда, просто прикрыв глаза. И вдруг чувство, что за мной наблюдают, ослабло. Запахи отдалились, а стены зала раздвинулись необозримо. Я вернулся на Гиперион.